Глава 5. С еще большим энтузиазмом рассматриваю меч. Да ну, не бывает такого. В смысле фамильный меч? А когда он пропал 200 лет назад? Тогдашний сын Эйра был немного нездоров головой. Ночью он выкрал меч из покоев отца и незаметно выбрался ночью из замка. На следующий день его обнаружили обглоданным в лесу. Рядом валялись только ножны. Следов людей не было, но были следы мертвецов. Эйр приказал зачистить все северное направление. Перерубили тысячи утропиев, но меч так и не нашли. Интересно. Лезвие покрыто мифрилом, Римус. Глаза загораются огнем сатаны. «Очень интересно. Только покрыт или полностью из него?» «Покрыт. Да, и ковка, и зачарованность не самые лучшие. Мечу больше 500 лет. Тогдашний Эйр был не очень богат. Но эта реликвия бесценна своей историей. Римус?» «О, нет. Опять этот взгляд. Даже не думай, Торн. Это мой трофей, и я его никому не отдам». Это символ и бесценный реликт дома Галенов. Подумайте, с ним вы не походите, каждый второй может его распознать. А так можете заслужить благосклонность отца. Заслужить благосклонность. Отвратительно. Забудь про отца. Я в ногах у него ползать не собираюсь, и еще. Стилету не мешало, что меч узнаваемый. Но если вы тоже собираетесь жить на болотах, тогда да. «Римус, я 40 лет отдал вашему дому. Вашему отцу, отцу его отца, теперь вам. Заработать на нем вы не...» «Я тоже, Гален, забыл?» — хмыкаю. «Причем первый наследник и человек. Может, я, конечно, изменился, но ты сам подумай, кому достанется меч, если я его верну? Моему братцу, эльфу». «В нем тоже кровь Галенов». «В общем, даже не думай об этом. Я все сказал». Торн вздыхает. «Как скажете». «Вот и отлично». «Знаете, Римус, я не суеверный». «Это ты к чему?» «Сначала уникальная жаба, теперь еще и фамильный меч. Вас просто тянет к гербу своего дома». «Совпадение». Разрубая мечом воздух, бандит съеживается, черностив, скулит, не обращая на него внимания. «И чем так хорош этот мифрил?» «Не нуждается в заточке, всегда острый. Легкий и один из самых лучших материалов для зачарования. Практически не разрушаем». «Неплохо. А доспехи из мифрила бывают?» «Бывают. Но в миру носит такой только у короля». «Еще бы. Такие бабки стоят. У всех домов есть что-нибудь из мифрила?» «Нет, только у богатых и влиятельных». «Прикольно. Ух, как прикольно. Мне определенно тут нравится. Сколько всяких необъяснимых вещей, которые можно положить под подушку. Это тебе не марки. Хочу коллекцию фамильных реликвий великих домов и манекен с доспехами короля». Надеваю кольцо, подхожу к дереву в толщину в шею Торна. Взмах. Лезвие застревает где-то посередине. Вырываю меч, морщусь. Я с кольцом и мечом, но все равно не перерубил. Торн встает, подходит к другому дереву. Уже не с шею толщиной, а целый дуб. Огромным двуручником сносит его, как лезвие масла. С грохотом оно падает на землю. «Дело не в силе, Римус, а в технике. С кольцом ваша физическая сила выше моей, но вы не умеете ею пользоваться». «А если ты наденешь кольцо, камень разрубишь?» «Скорее сломаю в него свой меч». «А если я дам тебе свой?» «Может получиться, но я всю жизнь учился орудовать двуручным мечом, причем тяжелым. С перстнем и мифриловым мечом я больше потеряю, чем получу. У меня никогда не было таких могущественных артефактов. Множество моих техник заточены под мою личную силу и вес меча». «Ясно. Значит, те, кто изначально тренируется с артефактами и мифрилом, имеют преимущество перед такими, как ты». «Верно. Но лишившись артефактов, они станут не опаснее крестьян с вилами. Лично я пользуюсь только защитными артефактными доспехами, и моя сила от них не зависит. Постоянно рассчитывать на другие артефакты я не могу. Они очень дорогие и привязываются к тем, кто меня ими обеспечивает. Поэтому я не рекомендую вам тренироваться владением мечом с перстнем. Когда он разрядится, вы поймете, что меч стал тяжелее, тело непослушнее, и все, что вы умели с ним, теперь не работает». «Вот так-то. Значит, терминатора из Торна не сделать. Как же тут много тонкостей. А ведь сначала казалось, что, мол, на тебе кольцо и вперед на тупых орков в рукопашную. Прячу меч... Да никуда не прячу. Не в штаны же их засовывать. Держу в руке, смотрю на ножны Торна за спиной. Слушай, а разве удобно носить двуручник за спиной? Да. А как ты меч за спину вкладываешь? Он же длинный, а руки короткие. Вот так, Торн показывает. А, ясно. Ну ладно, давай к телу. Ты готов принять Иону? Кивок. Без лишних брифингов, касаясь черепа. Свет. Тьма. Приветствую, мастер. Красивый меч. Да-да, возьмешь с меня за него по весу. Чтоб ты подавился, Костя. Ага. Девка еще спит. Она совершенно не умеет пить. Пара глотков и плывет. Знаете же, как этим воспользоваться? Догадываюсь, что у тебя на уме. Подхожу к девушке, сажусь на корточки. Никогда не слышал настолько умоляющее кваканье. А вот сейчас услышал. Забирая из рук Ионы кувшин, заглядываю внутрь. Так вот, куда она тебя запихивала. А вы думали в трусы, да, мастер? Если честно, то мелькнула такая мысль. Уж больно тогда Костя реалистично орал на Иону, чтобы она не запихивала куда-то жабу. Но я никому о своих фантазиях не признаюсь. Не обращая внимания на Костю, сую руку в кувшин, достаю несчастное создание. Жаба сразу соскальзывает с рук со звуком «пуньк», падает на камень, переворачивается на спину, покачивается туда-сюда, глазки бегают во все стороны. «Принцесса, ты что, надралась?» Череп хрюкает. «Девка ее споила, мастер! Она вас к ней приравнивала!» Тычу пальцем в жабье пузо. «Еще раз. Кость, ей плохо». «Я уж думаю». «Эй, принцесса, я тебе искусственное дыхание делать не буду». «Че это, мастер? Нет уж, вдуйте ей!» «Замолкни». «Не». Резко стою с жабой в руках, подхожу к Кости на столе. «Вот сам и вдувай». Открываю черепу пасть. «Нет, мастер, нет, нет, нет!» Запихиваю жабу в пустую черепушку. «Не!» Костя замолкает, хлопаю глазами. «Так, не понял». «Кость, ты живой или еще мертвый?» Тишина, только несчастная и предсмертная «Куэ». «Костя, только не говори мне, что ты заткнулся!» Тишина. Скалюсь довольным мамонтом, достаю принцессу из черепа. Тишина. «Костя! Можешь не молчать, ты меня не обманешь!» Голос Кости таит себе вселенскую обиду вперемешку с кривлянием. «Кофе! Павов не мафять! Ты филя не афанев!» «Это все?» «Ой, все!» Хлопаю по костяной макушке. «Вот оно что! Значит, жабой своей пустой черепушки ты замолкаешь! Интересно, почему бы это?» Тишина. «Обиделся?» Тишина. Улыбаюсь еще шире. «Чего молчишь? Тебе что, в рот жаба залезла?» Молчит гад. «Слушай, почему так, а? Вообще не вижу никакой взаимосвязи. Жаба в черепушке, и ты молчишь. Странно же, а?» Тишина. Пожимаю плечами, оставляю принцессу у черепа, а не в нем, подхожу к Ионе, трогаю ее за плечо. Хорошо так дрыхнет. Ладно, можно сделать ей сюрприз. Так даже удобнее. Меньше будет неожиданностей. Оборачиваюсь на Костю. «Жди свою жертву». Тьма. Свет. Я плавно приземляюсь на мох, а Иона плюхается назничь в ногах Торна. «Перегар», — констатирует он. «Ага, вина оставалось мало, но ей и этого хватило. В ней, похоже, непереносимость алкоголя». «Такое бывает?» «Еще как. Аллергия на алкоголь — довольно частое явление. Краснеешь, сердце бьется, давление скачет. Бывает». И он открывает сонные глаза, моргает, замечает не сталактиты, а небо и кроны деревьев. «Воробушки!» — скакивает она, но Торн хватает ее за шкирку. И он вырывается, дергается, но Торн только приподнимает ее, отрывая от земли. «Что за дела? «Эй, дядька! Римус! Дерево! Свежий воздух! О, крот!» Иона перестает барахтаться, расслабленно висит в воздухе, смотрит на скулящего геоманта по кличке Крот. «Да отпустите вы меня! Никуда я не убегу!» Торн вопросительно смотрит на меня, и я еле заметно киваю. Иона приземляется, как кошка, потягивается. «Ох, вот это да! Что происходит-то, а? О, это мы у лагеря? О, Римус, это меч стилета?» «Иона, ты пьяна?» «Да я только пригубила. Крот, что происходит-то? Ты живой?» Геомант отрывает рожу от колен, испуганно переводит взгляд на девушку. «Киса?» «Точно. А ты, Крот?» «Жива?» «Нет. Ну так что, вас правда всех того? Где стилет?» Губы Крота дрожат. Он испуганно бегает глазами по мне и Торну. «Они затопили, перебили, а ты с ними?» «Похоже, что я с ними», — Крот усиленно кивает. «Ну тогда с ними, раз всех убили. Кстати, Крот!» Иона со всей дури бьет Крота носком по бедру. Торн хватает ее за шкирку, предотвращая второй определенно фатальный удар в то же самое место. «Отпусти, дядька! Этот хмырь меня еще мелкой лапал, когда я сдачи дать не могла. А потом стилет запрещал его трогать. Важный он, видите ли. Ладно, все, не буду его бить. Правда. Отпусти!» Торн отпускает. «И я соврала! От воя Крота, наверное, разбежались все зомби вокруг. Кстати, как я понял, на звук они не шибко реагируют, когда вокруг столько выплесков темного эфира и крови. Обреченно тру переносицу. За что мне такая компашка досталась? На этот раз Торн держит Иону крепче, но та уже не сопротивляется. «Вот теперь мне полегчало. Ну что, дядька, Римус, ясен-красен, что мне теперь деваться некуда, раз вы банду перебили. Пойду с вами. Пока нам по пути, конечно. А то, что вы некроманты, я никому не расскажу. Я вообще не из болтливых. Живите в своих темных анклавах сколько хотите». Крот воет еще сильнее от того, что услышал. Торн обреченно вздыхает. «Да уж, не из болтливых». «Упс», — прижимает палец к губам Иона. «Кстати, Римус, ты разознал от стилета ту самую тему? Ну, зачем он спас меня и вообще воспитывал?» «Не получилось. Больно уж сопротивлялся». «Жаль. Крот, хватит уже ныть, а? Смотреть противно. Дядька, отпусти». «Нет». «Я больше не совру». «Не отпущу». «Вот ведь. Слушай, Римус, а ты мне денег дашь?» От такого вопроса я чуть не поперхнулся. «Так сразу? С какой-то стати?» «Я мастер боевых искусств второй ступени, забыл? Можешь нанять меня. Не подамся же я одна в грабеж, ну, а жить на что-то надо». Переглядываемся с Торном. Говорю. «И больше не наливать». Гвардеец согласно кивает. «Можем сдать ее стражам». Иона пытается вырваться, но понимает, что это бесполезно. Вздыхает. «Меня повесит. А я ведь дочь твоего друга, дядька». «Испорченная дочка моего друга. Твой отец понял бы меня. Он был хорошим человеком». Подхожу к висящей в воздухе кисе. Даже так я выше ее. Смотрю в глаза. «Если я соглашусь, с тобой возникнут проблемы?» «Не». «Уверена?» «Не. То есть да». Вздыхаю. «Торн, какое жалование у мастеров воинских искусств второй ступени?» 7,5 золотых. 75 000 рублей, значит. Неплохо. На десяток холопов хватит. Будут убираться, готовить, может, даже массаж делать. Месяц работаешь за еду, испытательный срок. И он взбаламучивается. «Что? За еду? Римус, я троих стою, пятерых! Эй, дядька, сколько тебе Римус платит?» Нисколько. А вот сейчас неприятно было. Иду к мешку, отсчитываю 15 золотых, передаю Торну. Он думает лишь секунду, стоит ли его честь ворованных денег. Но вот кивает, забирает монеты, сует в поясную сумку. 15 золотых? Дергается Иона. «А мне, значит, за еду?» Ого, какой у нее глаз наметанный. Погорский монет определил их количество. Развожу руками. «Ну а ты что думала? Доверия тебе нет. Но на работу все ж беру. Каким я буду идиотом, если дам тебе денег, а ты через час сбежишь?» «Не сбегу! Гадство! Ладно, уговорил. Но через месяц заплатишь мне 7,5 золотых. Понял ты, говнюк?» 6. «Что? Да почему, черт бы тебя побрал? Охренел? 5. Моргает. Я только улыбаюсь. Нефиг мне тут хамить. И он, наконец, понимает, в чем смысл понижения ее жалования, закатывает глаза. Хорошо, 5. Отпусти меня, дядька. Под знаком разрешаю это сделать, и он снова свободно. Сажусь на корточки перед пускающим слюну кротом. Запомни, Ион, за каждую грубость или неподчинение я буду лишать тебя 1 золотого. Что за чушь, Римус? Это мои условия. Так, а теперь чисто для успокоения. Крот ведь говнюк? Говнюк, конечно. Или ты про что? Убивал, насиловал, грабил? Да не особо, я с ним редко общалась. Он типа главный по лагерю и болотам. Так, ну что за фигня? Мне нужен оправдывающий мотиватор. Кто знает, что там Костя с ним сделает. Не хочу чувствовать себя совсем уж отбитым. Что самое мерзкое он делал? Какой-то странный вопрос. Ну, пару раз рабынь на продажу избивал. 10 лет за это по нему хлыстом прошелся. Это плохо? Да. Над Ионой мне еще работать и работать. Для нее плохо, это нормально. Пожимаю плечами. Сойдет. Эй, крот, у меня к тебе парочка вопросов о ваших делах. Скулит. Иона поясняет. Зря стараешься. Он особо не при делах. Так, грядки окучил до лагеря, на плаву держал. Иногда брали его на дела, где нужен был геомант. Я и то больше знаю. Оборачиваюсь. Я смотрю, ты совсем о друзьях не переживаешь. Мы же их всех убили, ты в курсе? А мне-то что? Я там с 14 лет выживала, как в бездне с демонами. Думаешь, плакать по ним буду? Им на меня было плевать. Усмехаясь, касаясь черепом крота, и он переносится в анклав. Это что ты сделала? Принес его в жертву. Голос Ионы становится не таким веселым. А это так делается, да? Как оказалось. Так, и что теперь? Костя говорил отправить, я отправил. Вроде просто. Но он не говорил мне подождать, когда закончит свои темные делишки. Окей. Торн, будь начеку. Свет. Тьма. Мастер, как поживаете? Голос снова радостный и никакой обиды за жабу. Замечательно. Где крот? Осматриваюсь. Ничего не изменилось. Бандита нет. Я его съел. В плане? Хватит задавать вопросы. Итак, мастер, жизненных сил у жертвы было на 33 года. Весьма неплохо для его возраста. Он хорошо питался и любил кое-что. В общем, как вы понимаете, жизненная сила жертвы оценивается мной в 10 раз дешевле вашей. А значит, вы получаете 3 года и 3 месяца. Рады? Не особо. Маловато. А что вы хотели? Принесите больше жертв, и будет вам счастье. Ага, уже бегу. Тьма. Свет. Возвращаюсь. Рассказываю, что увидел и что услышал. Замечаю кое-что. Иона, положи золотой обратно в мешок. Да я только посмотреть. Понижаю ее жалование. 4 золотых. Отборный мат разносится на весь лес. Даже Торн скрежещет металлом от такого жаргона. Ладно, за это пока штрафовать не буду, а то совсем отобью у нее мотивацию работать. На личности не переходит, и хорошо. Закидываю мешок на спину, даю сигнал выдвигаться. Настроение очень и очень сильно повышается, хотя погода и дрянь. Скоро меня ждет горячий ужин, мягкая постель и расчеты со своими долгами. А уж одно только представление, как я буду раскладывать добро, изучать, читать монетки. Жизнь-то и правда налаживается. Сейчас разберемся с лавочником и таверной, научим их жизни, объявим о своем покровительстве гнезда, только по-тихому, чтобы до замка ничего лишнего не дошло. Такими темпами я и правда заработаю себе денег для академии. А там жизнь не только наладится, а расцветет новыми красками. А еще мне очень интересен гребень из мифрила. Чисто с профессиональной точки зрения. Кто додумался делать расческу из такого металла? Для чего? О, а я еще пораспрошу кису о мутных делишках стилета, раз уж мы с ней подружились. Хотя спускать с нее глаз пока нельзя. А ведь еще пора серьезно заниматься ее соблазнением. Благо награда за это от того стоит. Катализатор размером с орех. Размером с орех. Размером с орех. Так, стоп. Стоп. Останавливаюсь, и он врезается мне в спину. Костя сказал размером с орех? Но до размеров какого именно ореха он уменьшит катализатор, если я выиграю пари с Ионой? С чего я взял, что все орехи маленькие? Почему-то очень захотелось кокосового ореха.